Рано утром следующего дня Ари и Китти сели в машину и поехали к Генисарецкому морю. Они въехали в Генисарскую долину, которая тянется вдоль северного берега. По ту сторону озера, над этой очень низкой местностью, она расположена ниже уровня моря, вздымались выветрившиеся коричневые сирийские горы, а теплый душный воздух словно застыл. «Это озеро — собственность самого Господа Бога», — подумала Китти. Снова она была одна в обществе Ари, и снова она почувствовала, что теряет чувство времени, как она однажды уже потеряла его в горах Иудеи. Почему эта страна действовала на нее так сильно именно тогда, когда она была в обществе Ари? Ари остановился у самого берега и повел ее к разваленным синагоге в Капернауме. Здесь, на этом месте, ходил Иисус, учил и лечил людей. В памяти Китти всплыли слова, которые она, казалось, совершенно забыла. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, и приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. Казалось, что он все еще здесь. На берегу рыбаки закидывали сети в море, тут же паслось небольшое стадо черных коз, и время словно не сдвинулось с места. Отсюда Ари повел ее к церкви, построенной якобы на том самом месте, где неподалеку от Капернаума произошло чудо с хлебами и рыбами. Пол церкви был украшен византийской мозаикой, изображающей бакланов, цапель, уток и прочую дикую птицу, до сих пор населяющую озеро. Затем они поднялись на гору Благословений и подошли к небольшой часовне, где Иисус произнес Нагорную проповедь. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это были его слова, произнесенные на этом самом месте. Когда она увидела эти христианские святые места, ей пришла в голову ошеломляющая мысль, что Ари бен Канаан, Давид бен Ами и даже ее Карен так близки этим местам, как сама она никогда не будет. Они промчались мимо сонной арабской деревни Мигдал, где родилась Мария Магдалина, затем проехали под отрогами Хаттина, где находилась могила Иофора, тестя Моисея и главного пророка Друзов, но душевное смятение отвлекало внимание Китти. Затем машина свернула с низин Хаттина и въехала на плоскогорье, словно залитое алой краской. Поле было усеяно дикими красными цветами. «Какой красивый красный цвет», — сказала Китти. «Остановите на минуту машину, Ари». Он съехал с дороги, а Китти вылезла из машины. Она сорвала один цветок и пристально осмотрела его. «Никогда в жизни я не видела ничего подобного», — взволнованно прошептала она.